Алкоголь как люди. Люди бывают разными, как напитки на полке бара. Одни — игристые, легкомысленные, звонкие, взрываются пузырьками и обещаниями. Другие — тихие, как белое вино. Мягкие и ненавязчивые, но если копнуть глубже, там целое озеро эмоций. Есть красные, темпераментные, непредсказуемые, то страсть, то философия. Встречаются и бренди, теплые, с опытом, будто старший друг, который всегда знает, как согреть. У кого-то характер как сладкий ликер, приятный, но опасный в больших дозах. А кто-то словно коктейль, никогда не угадаешь, что там намешано. И да, есть такие люди, у которых характер безалкогольный, и это не недостаток. Иногда именно они самые трезвые в компании всеобщего куража. Ведь дело не в крепости, а в том, что каждый напиток и каждый человек знает свою роль на вечеринке под названием «жизнь». Игристое вино — молодая девушка в золотистом платье, которая еще не научилась толком ходить на своих высоченных каблуках, но уже умеет кружить голову одним только смехом. Оно создано для радости и обещаний, которые звучат красиво даже тогда, когда не сбываются. Легкие пузырьки, тянущиеся вверх в хрустальном бокале, напоминают фонарики надежды. Всегда стремятся к небесам, хотя мы прекрасно знаем, чем это закончится. Шампанское — это романтика, любовь и блики света. Но в то же время оно коварно, как любая красавица. Сначала обнимет, потом оттолкнет. Вздувшийся живот и внезапный кураж — это обратная сторона воздушности. Особенно если слушать Анну Асти. Там каждая нота звучит как еще бокальчик. Белое вино — лето. Разговоры на веранде, легкий ветер, льняная рубашка и ароматы сада. Оно утонченно, как дама в 30 прекрасных лет. Юность уже осознанна, зрелость еще впереди. Белое — это классика, old money. Светлые вечера и разговоры ни о чем, которые на деле значат все. И пусть оно кажется простым, но глубина у белого вина может быть как у Байкала. Стоишь, смотришь на поверхность и понимаешь, что там скрыто нечто бесконечное. Красное вино всегда с характером. Молодое, вспыльчивое, щедрое на эмоции, как начинающий поэт. Выдержанное, сложное, переменчивое, с тайными смыслами, как 40-летний холостяк, любимец дам. В один вечер оно может подарить страсть, а в другой оставить после себя философский осадок на душе. Бренди — это опыт и забота. Он не просто согревает, а словно укутывает в шерстяной плед и шепчет: «Все будет хорошо, даже если и не будет». Коньяк и вовсе не алкоголь, а лекарство. От тоски, для разговоров, против душевных простуд. Напиток с репутацией семейного врача, к которому все обращаются, когда вроде не смертельно, но плохо. Виски — ухоженный мужчина интересных лет. Он не торопится, знает себе цену, пахнет деревом, кожей и чужими воспоминаниями. Джордж Клуни среди алкоголя. Зрелый, стильный, с легкой иронией и абсолютной универсальностью. Он одинаково хорош в дорогом баре и на кухне с другом, которому нужно все рассказать. Сладкие настойки — это бабушка. В маленьких рюмочках с запахами лета и старого сада, под вышитым рушником у икон. Вишневая, смородиновая, клюквенная — они пахнут вареньем, заботой и легким ворчанием. Настойки никогда не предадут. Они предсказуемы, надежны и домашние, как теплый свитер с вытянутыми локтями. А водка — разбитная красотка. Вульгарная снаружи, честная внутри. Без цвета, вкуса и запаха, но с характером, который сразу делит людей на тех, кто готов идти до конца, и тех, кто предпочитает приличие. Водка — это белый лист бумаги. На нем можно написать все, что угодно, а потом желательно сжечь.